В студии был Олег Починков и ведущая Александра Ненько. Спасибо, до новых встреч. До свидания. Спасибо. Соучастники. Горожане о городе.